а всего он издавался около 40 раз, полностью и бесчисленное множество раз в выдержках. Самый тщательный перевод канона на латинский язык принадлежит Племпию. Он издан в Лувене в 1658 году. Древняя Русь была также знакома с трудами Ибн Сины. При тесных связях Древней Руси с Востоком нет ничего удивительного в том, что Авиценну на Руси хорошо знали. В многочисленных лечебниках и травниках встречается его имя, его советы. Есть ссылки на Авиценну в древнерусских рукописных сборниках, так называемых азбуканниках, в 15-16 веке. В прохладном Ветрограде 1616 год встречаются ссылки на Авиценну наряду с Геленом, Плинием, Альбертом Великим. Профессор Флоринский писал, что восточная медицина была распространена у нас путем многочисленных популярных сочинений, что до сих пор в устах простого народа приходится слышать идеи Галена, Цельса и Авиценны. Флоринский. Русские простонародные травники и лечебники. Собрание медицинских рукописей 16 и 17 столетий. Казань. 1880 год, страница 18. В Киеве, а потом в Новгороде и Москве в 15 веке секта так называемых «жидовствующих» распространяла своего рода энциклопедию «Аристотелевы врата» и другие подобные ей книги, из которых русские узнавали о Разие, Рази, о Весене, Авиценне, о Веназоаре и других. Нельзя указать, подчеркивал Богоявленский, ни на один русский рукописный лечебник эпохи Московского государства 16-17 века, в котором по тому или иному поводу не упоминалось имя Авесианьины-мудреца, Авесианьины-философа-хитрока. Ему уделялось внимание в азбуковниках этого и более раннего времени. Богоявленский. Древнерусское врачевание. Ленинград, 1960 год. Сотни лет врачи всех стран учились по канону, равнялись на него, пользовались им как неисчерпаемым источником знаний. Канон учил пониманию того, что такое болезнь, здоровье, медицинское искусство, распознаванию, лечению и предупреждению болезней, самому подходу к больному человеку. Точная дата завершения работы над каноном врачебной науки неизвестна. Разными авторами предполагаются две даты – 1000 или 1020 год. Установление точного срока завершения работы над каноном представляется важным не только для уточнения деталей биографии Ибн Сины, но и для оценки его творчества, а также вклада народов Средней Азии в развитие мировой науки и культуры. Так, если предположить, что канон написан около 1000 года, когда его автору было 19-20 лет, и врачебный опыт его был невелик, ясно, что этот труд не был самостоятельным, и что, возможно, существовал какой-либо другой труд, послуживший основным источником для канона. Исходя из такого предположения, немецкий историк Данниман, например, пишет: сочинение Галена в обработке Авиценны появилось около 1000 года под заголовком «Канон» и в течение средних веков оставалось главным источником знания. Данниман. История естествознания. Том 1. Москва. 1932 год. Страница 142. Между тем, несомненно, что около 1000 года была лишь начата работа над каноном, завершенная не ранее 1023 года, когда Ибн Сине было более 40 лет, и когда он уже приобрел огромный врачебный и жизненный опыт. В этом случае становится понятно, почему в каноне так много зрелых, обоснованных положений, так много нового и оригинального. Перевод канона с арабского подлинника на новые европейские языки не был осуществлен ни в одной стране. Попытка перевести канон на английский язык 1930 год осталась неоконченной.